Глава первая. Метель разыгралась не на шутку. Я оторвалась от журнала, который листала вот уже полчаса в ожидании объявления посадки, и плотнее укрыла колени пледом. В бизнес-зале было довольно тепло, но вьюга, завывавшая за обманчиво тонким стеклом, заставляла подсознательно ёжиться и искать укрытие понадёжнее, чем казённое кожаное кресло. Характерный заливистый сигнал заставил меня вскинуть голову и прислушаться. Объявления здесь звучали приглушённо, чтобы не мешать отдыху пассажиров. Но и разобрать их было немного труднее. Не раз и не два я видела, как особо глухие подбегали к стойке администратора, чтобы уточнить, не про них ли речь, и разочарованные отходили обратно. В бизнес-зале становилось всё многолюднее, и я снова порадовалась, что успела вовремя занять уютно стоящее у самого окна кресло. Такими темпами присесть скоро негде будет. Неужели самолёты задерживают? Не мудрено, конечно, в таких-то погодных условиях. «Уважаемые пассажиры рейса...» Ага, это про меня. Ну, точнее, и про меня тоже. На отдельный самолёт мы с родителями всё же ещё не заработали. «Откладывается на неопределённый период. Приносим вам извинения за причинённые неудобства». «Что?» Вторя моему возмущению, рядом зароптали другие пассажиры, тоже направляющиеся на солнечные острова Индонезии. Характерный сигнал повторился, и всё тот же бесстрастный женский голос объявил об отмене ещё одного рейса. «И ещё». Я подхватилась и бросилась к стойке выдачи багажа. Сейчас как набегут, как устроят очередь. Как в воду глядела. За мной быстро вытянулся недовольно гомонящий хвост. Боюсь представить, что сейчас творится в основном зале. Светопреставление не хуже, чем за окном. А ещё выбираться, ещё на ночёвку устраиваться. Время-то позднее, погода отвратительная. А до дома добираться значит рисковать встретить Новый год в сугробе. Эх, вот ведь и решила отметить праздник нетрадиционно. Если бы не моя предусмотрительность, стоять бы мне под порывами колючего ветра и притоптывать. Но такси я заказала сама отдельно, через приложение. Так что уже через 20 минут мы с водителем пробирались сквозь снежные заносы по направлению к отелю. Я специально несколько раз уточнила у администратора, есть ли там свободные номера и будет ли выплачена компенсация. То, что у меня есть деньги, не значит, что я готова ими расшвыриваться. 4 такси подъехали к отелю практически одновременно. Моё, к счастью, остановилось ближе всего к дверям. Поэтому у стойки администратора я оказалась первой. «Номер, пожалуйста», — выпалила я, запыхавшись. Всё же марш-бросок в снегу по колено с чемоданом, пусть и на колёсиках, то ещё упражнение. «Мест нет», — развела руками девушка за стойкой. И приготовилась стойко выдержать удар судьбы в моём лице. Видно, прочитала на нём что-то эдакое. «Простите, это как?» — прошипела я. День, знаете ли, не задался, а потому настроение моё погоде вполне соответствовало. Хотелось выйти разносить. «В аэропорту меня заверили, что здесь ещё 10 свободных номеров». «Всё разобрали», — сочувствующе вздохнула администратор. «Самой, небось, невесело на стойке дежурить в Новый год». Я поостыла. И правда, чего я на людей бросаюсь? Буквально 10 минут назад приехала большая группа. Ни одного не осталось. За спиной недовольно загомонили. Я покосилась краем глаза, отмечая усталых и замёрзших разномастных девиц, которым тоже не посчастливилось остаться без нормального праздника. Метель за не по-русски тонкой стеклянной стеной продолжала беситься и завывать. Мне последовать её примеру. Я тяжко вздохнула и всё же взяла себя в руки. Ехать в следующий отель не хотелось от слова совсем. Такси, скорее всего, уже укатило. Ждать новое — это ж я так в сугробе Новый год и встречу. Чудо, что мы сюда добрались. Дальше ехать будет безумием. Я ещё раз оглядела подобравшуюся разношёрстную компанию и снова повернулась к администратору. «Ладно, номеров нет, допустим. Какие ещё есть варианты?» «Баня», — брякнула она в попытке пошутить. Я скептически фыркнула, но задумалась. «Баня? В Новый год? А в этом что-то есть». «А поподробнее?» Заговорщически спросила я и перегнулась через стойку, почувствовав начало конструктивного диалога. Девушка смутилась. «Ну, не совсем баня. У нас есть спа-комплекс. Сейчас он закрыт, поскольку там бассейн. А в праздник всякое случается, сами понимаете. Но в качестве исключения...» Мы с ней дружно глянули за окно, зябко передернулись и снова переглянулись. Я отпустила, наконец, ручку чемодана, в которой по инерции продолжала цепляться мертвой хваткой все это время, и, порывшись в сумке, положила на стойку паспорт с многозначительно торчащим из него оранжевым уголком купюры. «Оформляйте», — величественно разрешила я. И, подумав, добавила. «На четверых». «У вас будут гости?» — недоуменно подняла глаза от экрана, на котором уже начала что-то печатать администратор. «Еще бы, в такую-то погоду». «Нет, все уже здесь», — хмыкнула я, прислушиваясь к изменившейся тональности за спиной. Только что были недовольные возгласы, и вот уже удивление и облегчение. Развернулась к остальным потерпевшим. «Ну что, девочки, сегодня я ваш Дед Мороз. В баню пойдем?» «С удовольствием», — выдохнула одна из них, темноволосая, с косо выстриженной челкой. «Марина». «Маша», — пискнула другая, вполне академического вида. Немного старомодные очки придавали ей вид училки, ну и манеры соответствовали интеллигенции. «Ева», — прохрипела третья, то ли курит, то ли рыдала в голос недавно. Судя по покрасневшим глазам, скорее второе. «Надежда, очень приятно», — усмехнулась я. «В кои-то веки соответствую своему имени. Новый год, баня. И Наденька, куда ж без нее? Качество обслуживания даже в праздничную ночь оказалось на высоте. Не зря мне именно этот отель рекомендовали в аэропорту. Не прошло и 10 минут, как нас всех четверых в сопровождении девушки в униформе отправили по длинному коридору в баню, буквально. Спа-комплекс меня приятно удивил. Ненавязчивое освещение из ниш, мерцающие свечи на столиках, которые к нашему приходу кто-то успел зажечь. Низкие кожаные диванчики и деревянные лежаки на выбор. Даже бильярдный стол в углу. Дальше, после раздевалки, начиналось водное царство. Сухая сауна, парная, несколько ножных ванн в ряд. А за углом притаились две уютные деревянные качельки на цепях у высокого окна с видом на метель. Для полной гармонизации с природой рядом на полке стоял тазик с подтаявшим льдом. Если кому недостаточно на снег просто посмотреть. Бассейн, правда, оказался не особо большим, 1,5 метра в глубину. В таком при всем желании утонуть не получится. Администрация по обыкновению перестраховывается. Тихая и незаметная девушка в темно-серой униформе показала мне, где можно оставить вещи. Шкафчики не запирались, а мой монструозный чемодан туда вообще не влез. Но я понадеялась на честность и ограниченное количество сегодняшних гостей спа. Прищурившись, я прочитала имя на бейджике. «Алена». «Давайте мы его в угол поставим», — предложила она тактично. «Да, сама знаю, что металлическая рифленая страхолюдина на колесах больше похожа на грузовик, чем на чемодан. Но, во-первых, в бизнес-классе ограничений по весу и размеру нет. А во-вторых, я существо запасливое. И пусть я лечу в теплые страны, на всякий случай прихватила и шубку, и пару вечерних платьев, а уж обуви-то... Особым стеснением я не страдала, но шастать в одной простыне точно будет неуютно. Поэтому быстро переоделась в купальник и вышла в теплый, пахнущий еловыми ветками и мандаринками предбанник. Одна из пригретых девиц оказалась еще шустрее, и сейчас как раз чистила одну из виновниц запаха, аккуратно складывая спираль шкурки на блюдечко. Аппетит у меня по случаю пережитого стресса разыгрался зверски, но утолить его оказалось особо нечем. «Милая, а кормить нас будут?» — поинтересовалась я у Алены, оглядев стол, который скорее можно было бы назвать десертным. «Ни тебе салатиков, ни заливного. Хотя я его терпеть не могу, так что это скорее хорошо. Но и наклюкаться с одного бокала тоже не хотелось. Должна же быть хоть какая-то закуска, кроме фруктов и конфет. «Кухня сейчас перегружена, я чуть позже все принесу», — прошелестела девушка. «Отлично», — успокаивающе улыбнулась я. «Кажется, это ее первый день на работе, вон как нервничает. Или, может, просто праздничная атмосфера так влияет? Это для гостей сейчас шампанское и икра, а для обслуживающего персонала — ад и сплошная нервотрёпка. Давай пока за знакомство выпьем, что ли? «Мне на работе не положено», — пискнула она почти испуганно. Я притормозила. «Да, с моей энергичностью и напористостью мне только электростанции заряжать». Не раз на это знакомые намекали. Что поделать, с другим характером в бизнесе не протолкнуться, а архитектура. Бизнес поопаснее многих. Тут тебе и борьба за тендеры, и проверка материалов, и происки конкурентов. Поневоле отращиваешь зубы, как у акулы, броню, как у танка, и чувствительность, как у носорога. «Можешь не пить, хоть с бокалом рядом постой», — хмыкнула примирительно. «А то неловко получается. У нас праздник, а ты пашешь». Девушка заулыбалась и кивнула. Подтянулись и остальные любительницы оригинальных праздничков. Даже интересно, почему их-то потянуло на экзотику? После недолгой суеты все расселись, утолили первый голод фруктами, раз уж так получилось. Кухня все еще была в загрузе, и иллюзий я не питала. Раньше часов двух ночи нас никто кормить не будет. Да и тогда разве что остатки поднесут. Лучше уж конфеты, их точно никто не надкусывал. Мы выпили за знакомство, потом проводили старый год, а потом к нам заявился Дед Мороз. Кто-то сзади подавился шампанским и пискнул. «Девочки, вы видите то же, что и я?» Я же поднялась, собираясь рассмотреть чудо поближе. Парень был молод, широкоплечий и отлично накачан. А белая борода, как я ни приглядывалась, вроде бы даже была своей, натуральной. Ну, бывает же ранняя седина или такой вот светлый блонд. Стало даже немного завидно. Я-то подкрашиваюсь, высветляюсь перьями. Но если ничего не делать, будет невнятный мышиный цвет. Вроде и блондинка, но такая себе. А тут все свое. Эх, вечно мужикам незаслуженно везет. «Поздравляю вас, дорогие пассажирки застрявших авиарейсов, с наступающим Новым годом!» Выпалил парень явно заученную заранее и уже не раз повторенную фразу. Понятно, извиняться пришел. «А, так вы от авиакомпании!» Я шагнула поближе, оценивающе оглядывая чебурашковую алую шубу. А вот белая оторочка кажется очень даже натуральной. Писец вроде бы. Вон под пушек какой. «Можно считать, что да», — сверкнул Лох Мороз белоснежными зубами и потупился в притворной стыдливости. «Свои ошибки нужно исправлять». «Ошибки?» — фыркнула я и подошла к нему вплотную. «Ох, что-то мне кажется, нас ждет приятный сюрприз на Новый год. Давайте я помогу вам снять шубу, здесь жарко». Я провокационно прикусила губу и потянула полы в разные стороны. Под шубой обнаружились алые шортики, намекавшие на профессиональную ориентацию не деда, мелкими белыми снежинками, и футболка, плотно облегавшая внушительную мускулатуру. «Ничего, такая компенсация, одобряю. Немного старомодно, но сойдет. «Да вы, батенька, стриптизер», — дошло до Марины. «Подарок от авиалинии начинает мне нравиться все больше и больше». «Ага», — согласилась заворожённая зрелищем Маша и зарделась окончательно. «Да нет, я просто... Ну, жарко в шубе. А нас в корпорацию только холодоустойчивых берут, вот я и...» Красавчик Мороз залил ушами не хуже своей шубы, которую я небрежно бросила на стул рядом. «Корпорации? Как интересно». Мурлыкнула я. «И что за корпорация?» «Дедов Морозов», — пробормотал парень, с трудом вспоминая, о чем, собственно, речь идет. «Ну, я тебя понимаю. Столько красоток и все в простынках. Вряд ли другие пассажиры такие же заводные, как мы. Сидят, небось, скучно в ресторанах или номерах, полностью одетые». «Я недавно Дедом Морозом стал». «Забыл, что летать над аэропортом нельзя, и вообще снежные танцы нужно в другом месте танцевать. Но увлекся и вот». «Что и вот?» Я подалась вперед, слыша, как девчонки за спиной давятся от с трудом сдерживаемого смеха. «Ну, я и пришел. Наивняк качнулся ко мне, поддаваясь на провокацию. Я выпрямилась, моментально меняя выражение лица с чувственного на отстраненно-зрительское. «Тогда танцуйте». «Поверьте, мы ваши снежные танцы точно оценим», — повелела я, едва успела подхватить дезертирующую простыню. «Девочки, наливай. На часах уже 12, и вы, Дед Мороз, тоже подходите». Хлопнула пробкой шампанское. Алена оказалась настоящим спецом. Кроме оглушительного звука и легкого дымка, больше никаких спецэффектов. Даже пена лилась строго в отведенных объемах. «Вы не поняли, я настоящий Дед Мороз», — опомнившись, возмутился стриптизер. Я с глубокомысленным видом покивала. «Зачем же рушить человеку легенду?» «Угу, из корпорации», — снова поддакнула я. «Я пришел, чтобы загладить свою вину». «Так чего ты стоишь? Заглаживай!» — поддержали его остальные. Только сотрудница сауны скромно потупилась и промолчала, сжимая в руке бокал. «Вы не понимаете. Я могу исполнить любое ваше желание», — надрывался несчастный. Я только фыркнула. «Мальчик, я и сама тебе любое желание исполню. Ну, почти любое. В рамках разумного».